Ракеты. Значит, где-то там передовая? И еще более удивился тишине и пустынности, окружавшей их. Дождь пошел чаще. Запахло землей, дорога потемнела. Ехать по ней стало будто бы легче. «Там плащ-палатка», — бросил через плечо Лыков-старший. Сафронов помог Галине Михайловне достать со дна коляски плащ-палатку и покрыться ею. Теперь появились новые, тугие, дребезжащие звуки. Это капельки ударялись о брезент и разлетались мелкими брызгами. Сафронов чувствовал их на своей спине. Они холодили кожу и расплывались по гимнастерке. Вначале прохлада была приятна, но вскоре рубашка прилипла к телу, и влага раздражала кожу, как холодный, размягший горчишник. «Да, что-то затянулся наш короткий путь», — подумал Сафронов. И тут мотоцикл чихнул в последний раз и замолк намертво. И чего только не проделывал Лыков-старший, и протирал части, и продувал трубки, мотор не заводился. Лыков-старший повернул к Сафронову мокрое лицо и произнес хрипловато: «Оставайтесь здесь, я иду за машиной». Очень скоро шаги его по увлажненной дороге затихли, и серая мгла поглотила комбат. Сафронов остался вдвоем с Галиной Михайловной. «Чего вы мокнете?» — сказала Галина Михайловна. «Идите под брезент». Сафронов присел у коляски, и она накрыла его с головой плащ-палаткой. Так они и сидели, слыша дыхание друг друга, не шевелясь и не разговаривая. Постукивали дождинки по брезенту, тикали часы на руке Галины Михайловны. Рука лежала на плече Сафронова, придерживая полу плащ-палатки, от руки исходило тепло. «Хорошо бы вот так сидеть и сидеть», — сквозь набегавшую дремоту думал Сафронов, на мгновение забыв о войне, о фронте, о своем стремлении на передовую. Они, верно, оба задремали, потому что на какое-то время сознание провалилось, и все звуки исчезли. Первым вскинул голову Сафронов. Его разбудили голоса. Он хотел осторожно снять со своего плеча руку Галины Михайловны, но она тоже проснулась и сама откинула брезент с головы. Чуть-чуть рассвело, разведнелось. Из серой мглы появлялись люди. Они проходили в 10 шагах от них и опять исчезали. Приглядевшись, Сафронов понял. Идут раненые, поодиночке, парами, группами, опираясь на палки, доски, на плечи товарищей. Больше всего Сафронова удивило то, что раненые никак не реагировали на них, как будто появление машины с двумя офицерами здесь, на развилке дорог, в это дождливое раннее утро, было обычным делом, как будто ничего особенного не было в том, что стоит заглохшая машина, и в ней мужчина и женщина при офицерских погонах. «Им сейчас не до нас, не до чего», — рассудил Сафронов. «Для них сейчас главное добраться до медпункта и получить помощь». Вскоре приехал грузовик с Лыковым-старшим в кабине, и оказалось, что они не доехали всего 2 километра до места назначения. Глава 7. Когда они накрылись одной плащ-палаткой, и рука Галины Михайловны, придерживающая брезент, легла на плечо Сафронова, на нее нахлынуло щемяще теплое чувство, от которого она не могла избавиться всю дорогу. И даже когда они приехали на место, вошли в палатку, где уже расположились остальные товарищи, чувство это не оставляло ее. В одной двухмачтовой палатке находились все — врачи и сестры, женщины и мужчины. Шоферы еще возились с машинами, санитары ставили палатки. Привыкнув к полумраку, Сафронов заметил, что это никого не смущает. И мужчины, и женщины держались довольно свободно. Капитан Дорда расхаживал в одних трусах, Стома сидела в бюстгальтере и подшивала под воротничок гимнастерки. Сафронов тоже разделся и втиснулся между Штукиным и Чернышовым на еловые ветки, прикрытые плотной байкой под кладом палатки.